методы лечения при помощи энергии цвета. Лекция 3. Здравствуйте, Лалана. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, методы лечения при помощи энергии цвета. Ну, первое и самое простое, при помощи чего можно лечиться, это при помощи солнечной воды. Это очень простая процедура, и она заключается в следующем. Вы выбираете, какого цвета вам вода необходима. То есть голубого, красного или зеленого, то есть или синего, оранжевого и так далее. Теперь вы берете цветную бутылку, вот именно этого цвета, который вам нужен. Наливаете в нее чистой воды, где-то на 3/4 объема, то есть часть бутылки должна быть пустой. Закрываете бутылку крышкой и ставите на солнце на 6-8 часов. Но есть один нюанс. Рядом с этой бутылкой не должно ничего стоять, особенно бутылки других цветов. То есть в общих чертах вот так. Солнечная вода готовится достаточно просто. Налить в цветную бутылку, поставить на 6-8 часов на солнце, дать постоять. И когда в бутылке появятся первые капельки в свободном месте, да, появятся внутри бутылки свободные капельки, появятся капельки воды, то это значит, что бутылка готова. Сделанное лекарство, то есть вот солнечную воду, можно принимать в течение 4-5 дней, но при этом ее нужно взбалтывать, переворачивать и обязательно протирать насухо. Днем она может стоять как бы в комнате, но на ночь ставить в такое, ну, место с нормальной температурой, но чтобы там не было никаких магнитных никаких волн, никаких... То есть это, ее нельзя оставить в холодильник, потому что она разрядится, будет вот... холодильник, то есть агрегат вот сам холодильный, он будет воздействовать на нее, и она потеряет свои качества. Бутылку ставится, если солнце сильное, то можно, в принципе, удержать ее на сильном солнце где-то от 4 до 7 часов. Если тучи и дождь, то бутылку тоже все равно можно выставлять на улицу, допустим, на балкон или на подоконник, чтобы, если окно открытое, и держать вот так на день, поставлять в течение 2-3 дней. А на ночь опять убирать куда-то. Готово. Протереть ее нужно снаружи. А разве она будет мокрая? Нужно, чтобы на ней не было пыли, не было другой воды. Просто ее протирать и все. Хорошо. Чтобы она понятно. Была очень чистая. Теперь такая понятно, характер. Да. Как пить оранжевую воду? Оранжевую воду обычно пьют... через 15-30 минут после еды. Зеленую и синюю воду или лекарство пьют на пустой желудок или за 1 час до еды. Если зеленые лекарства на обычная доза после 12 лет ребенку, это 2 унции, то есть примерно 60 грамм. Для детей всегда все дается по возрасту. То есть для младенцев это примерно 1 чайная ложка вот такой воды. Дети с 1 года до 5 лет это 15 грамм, половина унции. С 5 до 12 лет это 1 унция, то есть где-то 30 грамм. А вот после 12 это уже 2 унции, 60 грамм. Пьется обычно такая вода 3 раза в день. Если состояние острое, то 1/2 часть дозы принимается каждые 2 часа. И вот этот прием, он как раз и такой прием, вот каждые 2 часа, он убирает острое состояние. Можно смешивать в течение дня эти воды и использовать разные лекарства. Ну, например, я имею в виду смешанные симптомы. Ну, например, вот у человека газы в желудке и экзема, то есть проблема с кожей. Можно принимать зеленую воду, допустим, или использовать зеленое лекарство, там, или зеленый сахар, о чем я буду говорить потом, от кожи, то это делается на так, принимается на таксях утром. А оранжевая вода от газов 2 раза в день после еды. Вот. И так можно их как бы компоновать, но в разное время обязательно. При высоком давлении, допустим, хороша смесь оранжевой и зеленой воды половинка на половинку. Или, допустим, одна доля в обед или 2 доли на завтрак. Вот так. Если нет воды, то можно принимать сахар. То есть можно сахар занимать энергией разного цвета. Опять же, берете бутылочку нужного цвета. Допустим, синяя, зеленая, голубая, там, коричневая. Ну, в зависимости от того, что вам нужно. Засыпаете туда сахар. Ставите в течение 45 дней или месяц. Ну, там... Нужно почувствовать просто, когда будет готово. Ну, как минимум месяц, 45 дней. Ставить на солнце каждый день. Периодически встряхивать. И вы вот через месяц, 3 месяца, вы будете иметь очень хорошее лекарство, которое можно использовать в течение очень длительного времени. Когда вы вот зарядили в течение там, от месяца до 3 месяцев сахар определенным цветом, то вы можете его постоянно встряхивать, использовать постоянно. Но каждый месяц на 4-5 дней периодически выставлять на солнышко, чтобы вот этот сахар заряжался. И тогда он очень долго будет хранить свои качества. Норма дозы на человека – это половина чайной ложки, 2 грамма. Для детей принимать сахар так же, как и воду. И вот такой цветной сахар, он гораздо более эффективен для лечения болезней, чем, допустим, даже гомеопатические лекарства. Представляете, как вот природа дала много всего для нас, и можно спокойно не пить, а можно вот лечиться чем-то простым, надо просто знать и уметь. Следующее, что используется при лечении цвета, используется растительное масло. В оранжевые и зеленые бутылочки используется только горчичное масло и сезамовое масло. И они используются, вот эти масла используются только в бутылках с теплых цветов. Масло заливается наполовину, то есть заполняется маслом только 1/2 часть бутылки. В синюю, то есть для того, масло делается синим цветом, в основном только кокосовое. То есть вот в синюю бутылку заливают только кокосовое масло и тоже заполняют его на 1/2. И вот эта бутылочку с этим маслом выставляют на солнце в течение 45 дней. То есть вы утром ставите эту бутылку там на подоконник, на балкон, чтобы солнце непосредственно на нее действовало. Вечером убираете и ставите в темное место, чтобы бутылки, чтобы масло сохранило энергию солнца, чтобы она оттуда никуда не ушла. Можно также использовать вместо масла, воды и сахара топленое масло и глицерин. Но вот топленое масло и глицерин можно использовать только в синих бутылках. Нужно, когда вы готовите масло к лечению, нужно их встряхивать каждый день. Бутылочки снаружи должны быть идеально чистыми, и они сохраняются очень долго. Но вот пока вы храните это масло, необходимо каждые 2-3 месяца, тоже так же, как и сахар, на 4-5 дней выставлять периодически на солнце. Если нет солнца, но бывает вот в северных частях страны нет солнца, тогда вместо солнца можно использовать лампу, обыкновенную лампу. Она должна быть достаточно мощная, то есть минимум где-то 60 ватт, и свет должен быть чистым таким. Опять же, бутылки других цветов, они не должны стоять рядом, потому что тогда теряется смысл лечения, как бы там все на тонких уровнях, там все перепутывается. Поэтому если вы одновременно заряжаете бутылки разных цветов, то ставьте их достаточно далеко друг от друга и на подоконнике, то есть на солнце, и в том месте, где вы будете их хранить. Они должны стоять вместе как бы кучкой, тогда вот дольше будут сохраняться их полезные качества, вот этих цветных сахара или масси, воды, а бутылочки других цветов, они должны стоять достаточно далеко. Теперь, для чего используются масла растительные, заряженные энергией разного цвета? Ну, например, вот оранжевое масло используется при болях в суставах, мышцах. Его надо просто легко втирать в больное свето, в больное место. Используется оно также более из-за газов, то есть можно взять вот это оранжевое масло и легонечко втирать в живот. Когда очень чрезмерно, ну, когда вот простужена мочеполовая система и чрезмерное мочеиспускание, то оранжевое масло можно втирать вниз живота, вот как раз то место, где находятся мочеполовые органы. Оранжевое масло можно втирать при нарушениях менструации, при слизи. Если есть слизь в груди, допустим, при легочных каких-то заболеваниях, это оранжевое масло может втирать в грудь. Очень легко, так нежно. Если у вас есть какие-то такие серьезные проблемы с мышцами, то можно делать следующее. Втирать масло в мышцы и направлять на них красные лучи. И тогда мышцы как бы приходят в нормальное состояние. Зеленое масло. Зеленое масло используют, втирают, вернее, в область печени, когда печень болит, селезенка, кишечника и почки. Опять же, вы берете масло на руку и легонько втираете вот в больное место, то есть вот печень, селезенка, кишечник и почки. И оно очень хорошо впитывается обычно, и вот этот эффект, он достигается очень быстро. Синее масло используется при ожогах, при проблемах с кожей, при отеках. Используют, она очень хорошо при слоновой болезни. То есть, что для этого нужно делать? Брать синее масло и два раза в день втирать в больные места, где вот отеки, ожоги, какие-то высыпания на коже. Очень хорошо использовать синее масло при высокой температуре, при головной боли. Можно его втирать просто на лоб. При выпадении волос можно использовать синее масло, при ранней седине, при бессоннице. Просто брать масло и тихонько и нежно втирать в голову. При затрудненном мочеиспускании синее масло тоже можно втирать низ живота. Если кровь при менструации очень обильно выделяется, тоже втирать в низ живота. При укусах насекомых и даже скорпионов втирание в больное место синего масла приносит немедленное облегчение. Кроме вот создания такого лекарств на основе энергии цвета из лекарств из сахара, воздуха, воды, масла, можно еще использовать воздух. То есть цветом можно заряжать воздух. Что для этого нужно сделать? Нужно взять цветную бутылку, то есть ту бутылку того цвета, который вам необходим, поставить на солнышко и закрыть. И вот в закрытом состоянии эта бутылочка должна постоять 5 минут на солнце. Потом приблизить нос к бутылочке, чтобы воздух, чтобы успеть поймать вот этот воздух, который будет выходить из бутылки, открыть крышку и дышать. Оранжевый воздух очень хорош для болезней легких, для лечения болезней органов дыхания. Вот, и если нельзя использовать лекарства разные, то несколько раз в день можно дышать вот, воздухом определенного цвета. И люди получают очень большую пользу и достаточно быстро выздоравливают. Синий воздух можно использовать от воспаления в носу, то есть вот при болезнях сорговки. Можно заряжать солнечную воду, можно пить просто солнечную воду, то есть воду, которая настоена в прозрачной бутылке. Это будет просто солнечная вода, которая обладает энергией всех цветов радуги. Надо взять чистую бутылку, налить туда воды на 3/4 объема и поставить на солнце на 4-6 часов. В ней не будет микробов в этой воде, и в то же время она будет наполнена большим количеством кальция. И вот такую воду солнечную, прозрачную, очень хорошо давать детям, особенно когда у них прорезаются зубки. Но о дозах я говорила уже ранее. Хорошо эту воду прозрачную использовать при переломах для улучшения сращивания костей. Кроме того, эта вода очень хороша просто как легкий тоник. Нужно иметь в виду, что оранжевые и синие лекарства вместе давать нельзя, потому что у них, ну, так скажем, противоположные действия. Поэтому если вдруг вам необходимо принимать синие и оранжевые там воду или масло, массаж делать этими маслами, то все то, что относится к оранжевому цвету, это делается утром, а синий или голубой цвет – это вечером. При поносах очень хороши голубые и зеленые лекарства. При болезнях глаз хороша зеленая вода плюс зеленые лучи. Ну, зеленые лучи – это имеется в виду лампа из стекла соответствующего цвета. Облучение может проходить в течение 15-30 минут. 15 минут облучать можно мягкие ткани, а 30 минут это кости, ну что-то твердое. При нежной коже на кожу надо направлять лампу, держать лампу над кожей не больше 15 минут, потому что будет ожог. То есть вот с этим тоже осторожно. Можно лечиться электрическими лучами. Опять же, все зависит от цвета лампы, ну и от цвета приспособления, которые в этом используются. Допустим, нет солнца, можно положить цветной лист бумаги на тело или пластмассы, направить на эту пластмассу или бумагу лампу не менее 100 ватт, мощностью не менее 100 ватт, на расстояние, при расстоянии не меньше, приблизительно 1 метр, это достаточно. Цветная лампа, опять же, я уточняю, она должна быть не крашеная, а из цветного стекла. И нужно ее направлять так, чтобы луч падал только на больное место, и он был только одного цвета, то есть не смешивать вот разные цвета. Облучение должно проходить вот если вы используете цветной лист бумаги или пластмассы, то облучение должно длиться максимум 1 час. И надо знать правила, что лучше качество цвета, чем количество. То есть лучше качественный цвет, то есть лампа нормальная или бумага хорошего качества, пластмасс хорошего качества, чем количество там. Также нужно понимать, что красный цвет не сочетается с синим. И если человеку нужен красный или оранжевый цвет, допустим, в одежде или еще там в чем-то, то одновременно нельзя использовать синий цвет или оранжевый. Но сейчас я более конкретно буду говорить о том, об болезнях и как их можно лечить. Значит, вот я выбрала самые известные, самые часто встречающие болезни и простые методы лечения при помощи энергии цвета. Ну, болезни, связанные с проблемами мочеиспускания. Если мочеиспускание с задержками, с кровью, там, с жжением, при этом можно использовать зеленую и синюю воду 2-3 раза в день. Можно пить можно втирать синее масло вниз живота. Если мочеиспускание частое, можно делать вот то же самое, что я сказала. При газах можно пить 2-3 раза в день зеленую и оранжевую воду. При болях в суставах, коленях, спине, пятках 2-3 раза в день массировать вот эти места оранжевым маслом. Если в животе есть боли из-за газов, то можно пить оранжевую воду. Облысение, перхоть, выпадение волос. Как это можно лечить? Можно 2 раза в день втирать в голову масло голубого цвета, то есть голубое масло, и облучать синим цветом. Недержание мочи, оранжевое лекарство 3 раза в день, 1 доза оранжевого сахара перед сном. При высоком давлении хорошо использовать зеленую и синюю воду 2-3 раза в день. При низком давлении используется зеленая и оранжевая вода. При ожогах используется голубое масло, зеленая вода, ну и что-то синее. При простуде, при кашле зеленая вода использовать очень хорошо. При запорах можно с утра выпить 1 чайную ложку зеленой воды. После еды 2 раза в день 1 чашка оранжевой воды. При болях в глазах, при покраснении глаз, промывать глаза зеленой водой, капать 2-3 раза в день в глаза вот эту зеленую воду. Лучи использовать синие примерно по 3 минуты. Гинекологии. Если, допустим, у женщины много выделений, то вот так использовать вот 2 части синей и 1 часть зеленой воды, пить 3 раза в день перед едой, массировать низ живота синим маслом. А при болях, если нет каких-то выделений, то массировать низ живота оранжевым маслом. Головные боли. Из-за температуры, если головная боль из-за высокой температуры, то втирать синее или зеленое масло в голову, в виски, там, в лоб. Нельзя втирать оранжевое масло. Это просто табу. Оно не используется в лечении головы. Можно при головных болях облучаться голубым цветом примерно в течение 10 минут. Если если ум перенапрягся, то можно облучаться голову голубым цветом и использовать голубое масло. При болезнях сердца хорошо пить одну дозу зеленой воды и две дозы оранжевой воды. Опять же, 2-3 раза о дозах я уже говорила. Истерика, такое нервное состояние. Для этих состояний очень хорош синий цвет, использование синих лучей и масла на голову. Хорошо при этих состояниях носить синюю и зеленую одежду. При воспалениях разного рода хороши синие лучи и синее масло. При бессонницах, проблемах ума хорошо делать массаж головы синим маслом. Есть один кубик синего сахара, значит. Если человек патологически ленивый, то его надо лечить оранжевым цветом. Тут опять же идет вход, можно лечить человека при помощи оранжевой воды, оранжевой лампы, ну и так далее. Хорошо для психики, для восстановления психики, очень хорошо использовать терапию синим цветом. Допустим, если это масло, то 2 раза в день втирать в голову. Облучать синим цветом, пить до еды 2 раза в день воду синюю и носить синюю одежду. При мигрени очень хорош массаж зеленым маслом, также хороша зеленая и оранжевая вода. Если у вас очень, так скажем, тяжелое состояние такое, обострена какая-то болезнь, то можно использовать следующую технику. То есть для снятия обострения и вообще как бы избавления от болезни нужно лечь, как бы не было больно, попытаться расслабить тело и начать делать дыхательные упражнения. Нужно сосредоточить свое сознание, свой ум на этом больном органе, на пораженной части тела, и медленно и глубоко дышать по полчаса 2 раза в день. Можно использовать также воздух того цвета, который необходим для лечения этого органа. Это я в общем дала, потому что общие сведения, потому что, естественно, когда человек болеет, нужно подходить очень конкретно, очень индивидуально. Но те советы, которые я дала, их можно использовать буквально во всех случаях жизни. Допустим, едете вы в метро, вы устали, вы не выспались, а у вас впереди, допустим, тяжелый трудовой день. Что нужно сделать? Если есть возможность, я имею в виду, если вы в Москве там едете в метро, или вы едете где-то в автобусе, лучше, если вы будете где-нибудь сидеть. Вы присядете и начнете дышать. Я сейчас буду давать разные техники использования энергии цвета. Вы можете начать дышать, допустим, оранжевым или красным цветом. Очень хорошо дает очень хорошую энергию, и хорошо, энергия так идет, когда вы представляете сочетание оранжевого и красного цвета. Это как бы взбадривает тело, очень хорошо тонизирует. И если вы с утра даже в метро, в автобусе где-то, буквально 10-15 минут подышите оранжево-красным воздухом, трудовой день вы проведете очень легко. То есть надо сделать так, чтобы использовать делать все для своего хорошего состояния, использовать все, что нам дала матушка природа. Лечение, использование энергии цвета имеет огромную силу. И если вы будете использовать энергии цвета в своей жизни постоянно, в быту, на работе, в личной жизни, в семейной жизни, вам станет жить намного легче. Это будет очень хорошо для улучшения здоровья. И что самое главное, в принципе, ничего для этого не надо. Не нужно денег, не нужно прилагать никакие усилия. Нужно просто для начала хотя бы представлять, что вы дышите этим воздухом, что ваш орган дышит этим воздухом. И постепенно вы привыкнете использовать энергию цвета, и вы реально почувствуете, как эти техники работают, как работает лечение цвета. Ну, теперь непосредственно о техниках цвета. Зачастую человек сам не понимает, что с ним происходит. Вроде хорошо, вроде плохо. Давление, если у человека скачет давление, он не может определить, высокое оно или низкое. Если вот кишечник болит, а почему он болит, тоже непонятно. И есть такая очень техника хорошая, которая называется техника радуги. Ее очень хорошо и можно использовать в практически любой ситуации. Для этого нужно просто включить свое воображение. Причем не думать, что вот вы там вообразили себе этот цвет, и он на самом деле его нет, а это только ваше воображение. Вы работаете только со своей психикой. Ничего подобного. Может быть, вначале вы не будете чувствовать, как на вас будет падать стол буквально энергии именно этого цвета. Но это действительно так будет. Потому что наше тело, наша психика непосредственно связана с разными областями нашей Вселенной. И энергии цвета, они в разных частях Вселенной. И когда вы в себе открываете вот этот замочек, вы начинаете притягивать, думать об энергии этого цвета, она начинает идти. И, может быть, вы вначале не будете ее чувствовать, все равно продолжайте. В конце концов, настанет момент, когда вы поймете, что вы дышите именно этой энергией, и она приносит вам большую пользу. Значит, техника под названием радуга. Когда у вас непонятное состояние, или когда вам нужно зарядиться буквально всеми цветами, бывают такие случаи, нужно сделать очень просто. Нужно сесть или лечь, так как вот вам удобно, то есть место, время, обстоятельства. И закрыть глазки и расслабиться. Сосредоточиться для начала на дыхании. И когда вы сосредоточитесь на дыхании, мышцы вашего тела расслабятся, и вы будете способны к восприятию более тонких энергий. Вы закрыли глаза. И представьте, что вы летите на самолете или просто в кресле, летите по небу, и перед вами радуга. Вы можете представлять это по-разному. Вы можете представлять, что вы просто взмываете вверх к радуге. Но в любом случае, самый первый цвет нижний – это красный цвет. Поэтому вы сначала как бы вливаетесь в энергию красного цвета. И тут нужно представить, как энергия красного цвета вас обволакивает. Вы дышите энергией красного цвета. Вот этот красный воздух входит в вас. Капельки красного цвета проникают в вашу кожу. И вы впитываете в себя энергию красного цвета. Красный заряжает, дает жизни. Тут самое главное с красным цветом не перепортить. Но нужно, опять же, включать свою интуицию, чтобы почувствовать, вот все, вы взяли красного цвета столько, сколько вам нужно, вообще любого цвета. Взяли цвета столько, сколько вам нужно, и поднялись выше, в оранжевый цвет. Воспитали в себя столько оранжевого цвета, сколько вам нужно, и поднялись выше, в желтый цвет. А выше желтого – зеленый, потом голубой, синий, фиолетовый и там дальше белый. То есть, если вы будете эту технику делать каждый день, уверяю вас, если у вас есть какие-то психологические проблемы, если вас раздражают люди, если вам неуютно в семье или дома, неуютно на работе, все вот эти трудные ситуации, они просто уйдут. Потому что энергии цвета, они дают радость, они дают жизнь, убирают разные психологические трудности, решают буквально все задачи. Если у вас, если вы встали утром и небо серое, сделайте эту технику лежа в постели. Вы станете оптимистом, и вы будете настроены на очень, провести день очень хорошо. И какие бы трудности в этот день у вас не возникали, они для вас будут очень легкие. Но это вот такая техника легкая, первая. Следующая техника, которую можно применять при любой боли. Вдыхать носом. Вдох носом, причем вы вдыхаете золотой цвет. Золотой цвет, он несет успокоение, избавление от боли. Можно иногда использовать зеленый цвет. И выдох в том черный. То есть вы представляете, что на вдохе в вас входит золотой цвет, божественная энергия. Она идет как и анестезирующая энергия, как энергия, которая насыщает знанием, спокойствием, золотой цвет. Идеальный цвет. А на выдохе выдыхаете всю злость, все черные мысли, которые у вас есть. И вот так достаточно подышать. Может быть, трудно сначала сосредоточиться на этом дыхании, но если вы все-таки сосредоточитесь на этом дыхании в течение, там, для начала хотя бы 50 минут, облегчение обязательно последует. А если вы будете дышать где-то так 20-30 минут, то вам станет намного легче. Следующая техника. Это техника, так скажем, разрушения препятствий, которые можно представлять в разных образах. И вот эти препятствия, они разрушаются солнечным сиянием и золотой энергией, которая идет из ладони. Ну, сейчас я более подробно об этом расскажу. Если у вас есть какой-то страх, то вы можете разрушать его золотыми мечами, стрелами. Серебряные зеркала, которые тоже могут вас как-то ограничивать, можно просто разбивать. То есть у вас трудная ситуация. Вы что-то делали, вы работаете над каким-то проектом, или у вас трудности в личных отношениях. Нужно эту ситуацию просто визуализировать, то есть представить, закрыть глазки, опять расслабиться, сосредоточиться на дыхании и потом представить, что вы находитесь или где-то, у каждого по-разному, или это просто Северный полюс там, или южный, просто вот снег, допустим, лежит, да, и вы стоите посреди вот этого безмолвия белого, или вы где-то в пустыне. То, что вам ближе, то и представляете. И вы представляете, что от вас вдаль, допустим, к солнцу, в прекрасной жизни ведет дорога. И эту дорогу перегораживают, допустим, ледяные торосы, ледяные стены. стены, вот это препятствие. Они, если это страх, то можете их окрасить серым цветом. Если это какие-то очень серьезные такие препятствия, можно их окрашивать черным цветом. И когда вы вот в таком расслабленном состоянии сосредотачиваетесь на дыхании, вы представляете, как солнечное сияние, допустим, сверху, начинает падать на эти ледяные торосы, и они тают. То есть вы сознательно при помощи энергии цвета убираете вот эти препятствия. Если они черные, допустим, или это страх серый, вы можете использовать вместо солнечного сияния, если у вас достаточно сильные энергетические тела, то вы можете использовать золотой цвет, который исходит из ладони, чакры на ладони. То есть вы представьте, как вы стоите перед этим препятствием, и у вас из рук выходит очень сильные пучки энергии, и они просто разбивают вот эти ледяные торосы или этот серый страх, то есть у вас убирается эта преграда. Можно препятствия и разные страхи представлять так же, как серебряные зеркала, и тоже их просто разбивать, но уже не обязательно даже с помощью энергии, а с помощью, допустим, так воображаемого молотка. Следующая техника, которую можно использовать, это техника дыхания цвета. При разных болезнях, при разных состояниях, опять же, нужно просто знать, какой цвет использовать. Вы можете использовать энергию, которая исходит из определенной звезды, или использовать энергию, которая вас укутывает. Как это происходит? Вы опять же садитесь или ложитесь, расслабляетесь и сосредотачиваетесь на дыхании. Если вам легче использовать цвет, энергию цвета, который, допустим, исходит из звезды, вы очень любите звезды, и звездное небо для вас привычно, вы можете выбрать какую-нибудь одну звезду. Опять же, делать это нужно как-то сознательно. Очень хорошо выбирать, допустим, звезду, которая является райской планетой. Например, полярная звезда или планеты ковшика, звезды из ковшиков. Ну, звезда должна быть благочестивой, потому что все-таки вы с ней устанавливаете контакт, и если звезда не является райской планетой, то могут быть потом проблемы. Вот поэтому в любом случае вы можете просто представить какую-то звездочку и периодически вызывать из нее энергию того цвета, который вам на данный момент необходим. То есть вы расслабляетесь, сосредотачиваетесь на дыхании. И представляете, что из этой звезды на вас падает луч определенного цвета. Если вы хотите успокоиться, расслабиться, то для этого хороша будет энергия зеленого цвета, голубого, синего. Если вы хотите зарядить себя энергией, то хорош, опять же, красный цвет, оранжевый. Если вы хотите настроить свой ум на получение знаний, то здесь можно использовать энергию желтого цвета, золотого цвета. В любом случае, вам нужно на 15-20 минут расслабиться, представлять, что из звезды падает на вас луч вот этого цвета, и вы дышите этим воздухом, вы дышите вот этой энергией. Если вы будете представлять, что хорошо представлять при этом, что в вашу кожу входит энергия этого цвета. То есть вам нужно просто раствориться в энергии этого цвета, дышать. Если для вас представить звезду сложновато, то вспомните какую-нибудь одежду, которая имела вот этот цвет. И вы можете представить, как вы, что вы на себя как бы эту одежду накидываете и начинаете дышать цветом этой одежды. 15-20 минут вот такого дыхания приводит человека в нормальное состояние. Вот тут пришел вопрос, как все-таки определить, какой именно цвет мне нужен? Можно ли доверять интуиции, или его должен определить специалист Ольга? Лучше всего развивать свою интуицию и знать, опять же, общие такие принципы использования цвета. Если у вас будет развита интуиция, то вам, в принципе, не нужно будет обращаться даже к специалисту. То есть, если вы чувствуете себя плохо, вы можете просто как вот встать перед радугой мысленно, и интуиция, она вас потянет именно к тому цвету, который вам необходим сейчас на данный момент. Если вы хотите лечить у специалиста какой-то определенный орган, то есть какое-то определенное заболевание, при помощи там ламп или еще чего-нибудь, тогда лучше все-таки специалист. Но, в принципе, вот того, что я дала, это достаточно для того, чтобы лечиться самому. В этом нет ничего сложного. Развивайте свою интуицию. Ну, сейчас я такие вот вкрапления буду о цветах. Расскажу какие-то нюансы. Если человек выбрал, да, иногда человек выбирает одежду какого-то цвета или еду какого-то цвета, что это может означать? Если человек выбирает красный цвет, это говорит о том, что у него тесная связь с жизнью, он любит активность, успех, приключения, яркие события, он любит волнение и стремится к нему. Если человек выбирает синий цвет, это означает, что он любит устанавливать дистанцию в отношениях. Он любит порядок, ясность, логику, рациональность. У него есть высокие идеалы, и он высокодуховен. Ну, синий цвет, он, в общем, считается как бы мужским цветом. Если человек очень привязан к синему цвету, у него очень много одежды синего цвета, это говорит о том, что проблемы у него в отношениях с мужчинами, может быть, начиная с отца. То есть надо работать с мужской энергией, солнечной энергией. И опять же, для этого есть очень много способов, которые дает йога. Очень хорошо делать сурья-намаскар в этом случае. Если человек выбирает желтый цвет, то это говорит о том, что у человека, ну, так скажем, есть небольшие трудности в общениях с женским полом. И, может быть, это начинается, опять же, с проблем в отношении с матерью. Но сам желтый по себе, он говорит о широте взглядов человека, о том, что он общителен, что он любит путешествовать, он любит перемены, он хорошо воспринимает знания, он прогрессивен, любит иногда развлечься, он может иногда быть необязательным в отношениях. Такие люди часто могут уходить от реального положения вещей. Если человек выбирает зеленый цвет, это говорит о том, что он, в общем-то, постоянен. Он стремится к здоровому образу жизни, он развивается, он достаточно спокойный, у него есть такое равновесие между силой и энергией. Он, можно сказать о том, что он верный, простой в отношениях и в жизни. Он обладает таким качеством, как умеренность, он гармоничен и он любит конкретику. Если человек выбирает коричневый цвет, это означает, что он сейчас чувствует какую-то свою вот такую беззащитность. Ему нужна сила, которая бы его поддерживала. Он любит тайны, он любит тепло. Ему нужна вот сейчас опора. И очень часто люди привязываются к пище коричневого цвета просто из-за того, что они как раз вот из нее берут энергию, которая дает чувство опоры и надежности. Это относится к такой пище, как шоколад. И можно сказать, что это относится даже к алкоголю коричневого вида. То есть вот люди иногда пьют вино, и оно такое может быть коричневатое, разных оттенков, но, может быть, вот оно им дает эту энергию защиты. Если человек выбирает фиолетовый цвет, это говорит о том, что он уравновешен, в нем все слажено как-то, он примиряет всех, есть у него такое качество, как способность примирять всех. У него развито такое качество, как всепрощение. Он высокодуховен, любит медитировать, он мечтателен, ему нравится мистика, и у него очень развиты способности менеджера. Пылкий, страстный человек любит яркие, такие сочные цвета. Если человек любит лимонно-желтый цвет, то он находится в затруднительном положении, из которого ему нужно найти выход. То есть вот если человек идет, раз его взгляд падает, допустим, на одежду определенного цвета, в данном случае лимонно-желтого цвета, то это означает, у него он сейчас трудится над решением какой-то задачи, он в какой-то трудности находится, ему нужно найти выход. Если человек выбирает черный, серебряный или серый, вот такое семиминутное желание, то он хочет сейчас отгородиться от всего, изолироваться. Идет какая-то напряженная внутренняя работа, ему нужно закрыться. Если у человека много любимых цветов, то это говорит о том, что он очень многосторонняя и жизнерадостная личность. Если человек выбирает сверкающие, такие блестящие цвета, это говорит о том, что он сейчас может немножко находиться в таком пассивно-депрессивном состоянии, и оно его тяготит, и ему нужно измениться, его тянет измениться. Если человек выбирает такие пассивные, допустим, зеленый и голубой цвет, то ему в данную минуту ему нужно умиротворение какое-то. Он чем-то взбудоражен или возбужден, ему нужно успокоиться. Если человек выбирает цвета безвкусно, как-то вот противоречиво, это говорит о том, что нет внутренней гармонии и нет внешнего такта. Кто нуждается в стимуле, он выбирает обязательно возбуждающий цвет. То есть это оранжевый, красный и желтый иногда. Кто не нуждается сейчас в стимуле, но он обычно выбирает успокаивающие цвета. Красный цвет опьяняет и дурманит голову в больших количествах. Желтый цвет побуждает всем и выражает активность. Розовый цвет не любят юноши и стремящиеся к самостоятельности девушки. Вообще розовый цвет – означает скромность и пробуждение. Если человек выбирает, ну так скажем, цветовые пятна небольшие, и если вот это сочетание цветов имеет четкие границы, то это говорит о том, что у человека четкие представления о жизни. И, в общем-то, вот эти цвета, они и... вот если вы хотите понять человека, предоставьте ему возможность выбрать цвета какие-то. Пойдите с ним в магазин или выберите, вот постойте там, когда он выбирает фрукты. И вы определите, о чем человек думает, в каком состоянии он находится. Если человек... выбирает беспорядочно как-то цвета, то в данный момент он мыслит совсем нечетко и неясно. То есть иногда смотришь, люди, это стиль человека, у него все как-то аляписто, все цвета какие-то расплывчатые. То есть у него вся одежда вот такого цвета. Ну и тогда можно говорить, что он по жизни как бы нечетко и неясно мыслит, да? А у другого человека цвета очень четкие, у него вся одежда насыщенных таких цветов, ясных, спокойных. Это значит, это его образ мышления, он сам такой изнутри. Но это не означает, что человек с ясным мышлением иногда не может мыслить нечетко. То есть, опять же, время и обстоятельства. Ну, вот простодушные люди обычно выбирают яркие, сияющие краски. А противоречивые, двойственные люди, они выполняют противоположные, контрастные и зачастую несовместимые друг с другом цвета. Есть основные тенденции, которые появляются, допустим, в течение всей жизни. Uh-huh. Есть большие периоды, есть маленькие периоды, когда человек живет под определенным цветом. Опять же, я говорила, что 41-49 лет, да, человек, каждый, вот если эти 49 разделить на 7 частей, то начиная с одного года до 7, человек живет под воздействием красного цвета и так далее. Это просто на него действует вот основной цвет, который на него действует, это красный цвет. Кроме того, человек может находиться в разных психологических состояниях. Он может, несмотря на то, что вот на него основной действует красный цвет, он может какие-то цвета принимать, какие-то не принимать. Бывают периоды, когда человек купит какие-то знания, какую-то энергию, и тогда он находится под воздействием определенного цвета. Обычно, если человек, который потом будет лидером в какой-то области, он обычно, ну, сколько-то лет, ну, опять же, все зависит от его способностей, он будет находиться какой-то период под влиянием фиолетового цвета. Потому что фиолетовый цвет – это цвет, так скажем, руководителей, цвет лидера, цвет мистики, цвет духовности. И вот, ну, опять же, в зависимости от места и времени, фиолетовый цвет будет воздействовать на него. Поэтому нужно развивать интуицию и нужно использовать цвета, энергии тех цветов, которые вам нужны в данный момент. Используете ли вы сами то, что рассказываете? Если да, то что именно? И как вам помогло и от чего? Интересно, есть ли у вас такой опыт, что кто-то использовал эти рецепты практически? Используют ли эти техники ваши родные? И если да, то какие результаты? Повышается ли иммунитет? Быстрее проходит ли болезнь? Естественно, я использую. Вы знаете, очень приятно чувствовать себя свободным человеком, потому что, в принципе, у вас есть лекарства, у вас есть методы, которые могут помочь вам в любой ситуации. Допустим, приведу конкретные примеры, которые были у меня. Периодически, наступил период, когда я учила уроки психологические, которые на уровне физического тела проявлялись в том, что у меня подскакивало давление. Дыхание синим-голубым цветом снижает давление. И если я чувствовала, что у меня повышается давление, я начинала дышать синим-голубым цветом, я применяю вот эти все техники, о которых я говорила, и у меня действительно снижалось давление, я успокаивалась и так далее. Если мне иногда периодически не хватает энергии, потому что у меня очень активный образ жизни, я дышу своим любимым оранжево-красным цветом. Вот есть карты, да, мастер-карт. По рекламу по телевизору показывают, да, и там кружок оранжевого цвета и красного. И вот это сочетание, оно идеально для меня, во всяком случае, оно идеально для того, чтобы вот у меня повышалась энергия. Я начинаю дышать этим цветом, уверяю вас, реально на человека падает вот столб энергии этого цвета, вы им дышите, и у вас, вы тренируете свое тело. Естественно, мои ученицы по йоге, они тоже это используют. В занятиях йогой я тоже использую это своим ученицам. Я с самого начала в разных асанах и даже в шавасане даю техники цветовые для того, чтобы они с самого начала приучались их использовать. Так, интересно, техники, используют ли эти техники ваши родные? Кто-то да, кто-то нет. Каковы результаты? Повышается иммунитет, и иммунитет в том числе повышается. Быстрее проходит болезнь, точно проходит. Если очень многие женщины используют оранжевый цвет, используют разный, или оранжевый, или синий цвет, в зависимости от проблемы, в дни месячные, в критические дни, при заболеваниях женских половых органов. Эти цвета также хороши и для мужчин. И, вообще это палочка-выручалочка на все случаи жизни. Болезнь не повторяется вновь. А это уже все зависит от того, сколько вы лечитесь. Вы можете снять симптомы болевые, особенно, если есть какое-то кровотечение, очень хороший зеленый цвет при кровотечениях, или синий цвет, зеленый синий цвет, хорошие антисептики и кровоостанавливающие цвета. Если вы снимаете боли какие-то, симптомы снимаете, то это хорошо, но для того, чтобы окончательно избавиться от болезни, нужно достаточно длительное время использовать энергию цвета и обязательно работать психологически над тем, чтобы болезнь ушла. То есть нужно понять причину этой болезни, грех, в общих словах, так скажем, грех, который являлся причиной этой болезни. И нужно уже разбирать ситуацию конкретно, понимать, в чем заключается ваша ошибка, и выводить энергию болезни из тела. Тогда болезнь уходит окончательно. Так, насколько мне известно, люди недостаточно организованные, очень заняты. Работа, семья, дети. Детей надо вводить на занятия в кружки и секции и другие разные важные дела. И вы хотите сказать, что нет времени использовать, да? Вы знаете, когда я начинала работать с энергиями цвета, у меня тоже иногда возникали такие мысли. Но, в принципе, их же можно использовать везде. Вы едете в автобусе, ваш ребенок капризничает, да? Если вы вызываете энергию синего, зеленого цвета, он может успокоиться от этой энергии. Если То есть это можно использовать везде. Если вы ведете ребенка в садик, вы можете по дороге дышать этим цветом. Вы можете рассказать это ребенку и вместе с ним дышать. То есть здесь столько вариантов использования энергии цвета практически безгранично. Если какие-то личности, которые связаны с каждым цветом, полубоги или еще кто-то, естественно, есть. Но основные личности, которые отвечают за вот энергии цвета, это Ашвини Кумары, дети Сурии, Сурии, то есть полубога Солнца. Это вот они. В каком цвете лучше ходить дома и должна ли отличаться одежда домашняя от рабочей? Естественно. Потому что все зависит от того, что вы делаете дома и то, что вы делаете на работе. Можно одежду комбинировать по-разному. В принципе, если вы дома, у вас есть муж, вообще дома человек должен быть одет, ну, по крайней мере, не намного хуже, чем если он сидит там где-то на работе или на вечеринке. Потому что, ну, это опять же касается семейных каких-то отношений, но мужчина и женщина, они должны выглядеть дома очень привлекательно, потому что вот все свои качества лучшие, они должны проявлять, им необходимо это проявлять именно перед супругом, перед домашними. То есть волосы хорошо уложены. Если можно без макияжа, то без макияжа. Лучше, конечно, всего без макияжа. Но очень хорошая чистая одежда, такого приятного цвета. Хорошо, если этот цвет любит супруг. Опять же, все зависит от того, что вы делаете дома. Если вам нужно сделать уборку дома, а у вас на нее нет сил, тогда, конечно, лучше всего надеть какую-нибудь одежду оранжевого цвета, желтого или красного, и она будет вас тонизировать. Включите еще какую-нибудь музыку быструю, и тогда вы начнете легко вот, делать свои домашние дела, и будете думать, ну вот как это, полчаса назад у меня не было сил делать все это, а тут я вот быстро все очень сделала. Вот такой. Если вы хотите просто почитать, ну, опять же, все зависит от литературы. Если вы получаете, вам нужно подготовиться к какому-то экзамену, то очень хорошо одеть одежду какого-нибудь желтого цвета. Опять же, тут можно комбинировать желтый и зеленый, потому что зеленый будет будет способствовать умиротворению, такому спокойствию, и в спокойном состоянии легче всего запоминается какая-то информация. А желтый цвет, он будет способствовать усвоению информации. И тогда все зависит от того, где вы работаете, то есть что вы делаете. Если вы работаете, допустим, продавщицей, то, ну, естественно, не нужно одевать одежду какого-нибудь, ну, оранжевого, красного цвета, потому что она будет вызывать раздражение людей. То есть она очень будет тонизировать не только вас, но и тех людей, которые, допустим, будут стоять в очереди, если эта очередь будет, да. Вот в местах, где много людей, нужно одевать одежду, которая бы и двигала энергию, да, тонизировала, но в то же время не создавала взрывоопасных ситуаций. Опять же, все это зависит, допустим, если это магазин, все зависит от наименований товара, да, где вы стоите, там за прилавком или между прилавками. То есть вот это все. Очень много нюансов. А что можно сказать, если человека тянет на молочно-белый цвет? А такой не белоснежный, а слегка желтоватый, теплый белый цвет. Ну, это очень многое может означать. Это может означать, что у вас есть разочарование в чувствах, которые вы испытали или которые к вам испытывали. То есть вы не удовлетворены какими-то чувствами. Вообще вот такой теплый белый цвет – это цвет Луны. Это может означать, что идет какая-то подготовка к ситуации, где будет проявлена ваша интуиция. Но в то же время, хотя это может быть каким-то разочарованием, но это может означать также желание спокойствия, желание получить какие-то знания, желание высокой духовности. Вот такое. Это опять же в зависимости от того, что вы испытывали в предыдущее время. Молодой человек предпочитает носить черный цвет, другого цвета одежду не любит. И если носит, то очень недоволен. Что можно сказать об этой тенденции? Все зависит от того, какая планета у него основная. Если у человека основная планета Сатурн, то ему хорошо носить черный цвет. То есть это вот как раз те люди, у которых число души 8. Вот и восьмеркам разрешается носить черный цвет, и для них он очень хорош. Если человек любит черный цвет, он может показывать, опять же, все зависит от качества этого человека, от того, под какой планетой он родился. Но, в принципе, это может означать следующее, что есть какая-то неудовлетворенность внутри, и есть тяга к разрешению вот этой неудовлетворенности, есть стремление к тайн, к познанию тайн. То есть человек, так скажем, ну, непростой, да, много понимает, много глубже, чем все остальные. Таким людям очень интересно получать какие-то знания, реализовывать их на лично, да, на своей вот собственной практике, в своей жизни. Это человек, который понимает, что ему может быть что-то сейчас в жизни не нравится, но и он сейчас идет по какому-то такому вот тоннелю, но он знает, что впереди его ждет свет. Свет, золотой свет, и будут разгаданы все тайны. Ну, это вот так, коротко. Потому что черный цвет, он сам по себе очень сложный, такой неординарный. Вот это коротко. Что может означать, если в гардеробе нет ни одной красной вещи? Недавно это обнаружила. Но опять же, люблю розовый или бордо. Нужно ли все-таки иметь какую-то красную вещицу? Если у вас в гардеробе нет красного цвета, это значит, что, в принципе, вы полны энергии, и вам не нужна вот эта подпитка энергии красного цвета. Ну, это неплохо, но... А вдруг она понадобится? Но если у вас нет, значит, и не надо. Но желательно вообще иметь в своем гардеробе одежду всех цветов. И... когда нужно развивать себе интуицию, доверять себе. И когда вы утром открываете шкаф и выбираете, что вам одеть, лучше всего доверять не разуму, а доверять именно интуиции. Потому что ваше тело, оно уже считало информацию с тех... погодных, с окружающего мира. То есть тело уже знает, что ему будет хорошо, что ему будет плохо, какой энергии ему не хватает будет сегодня. Поэтому лучше научиться доверять себе, и пусть рука сама тянется и выбирает одежду именно того цвета, который вот телу нужен на сегодня. Сахар, он... в минимальных дозах он может быть полезен, особенно если он заряжен определенным цветом. Ну вот я видела, у нас в магазинах появился разноцветный сахар. Кубики там голубой цвет, розовый, красный, зеленый. Вот такой сахар иметь, ну, это очень хорошо. Вот вы будете. А, кстати, вот этот вопрос. Девушка любит розовый цвет. Да. Вообще, женщина, я не знаю, сколько ей лет, это все зависит также от возраста. Женщины могут любить розовый цвет, потому что у них очень может остаться много каких-то нереализованных девичьих мечтаний. Вот, поэтому женщина в возрасте может любить розовый цвет. А если девушка розовый цвет любит, то это говорит о том, что она очень нежная, женственная, что 28 лет. Так, но это нежность, женственность, это женщина, которой нужен спутник мужественный, который бы ее защищал. То есть это показатель того, что нет какой-то... надо быть более самостоятельной. Но, в принципе, женщине можно быть не самостоятельной в том плане, что нужно полагаться на мужчину. То есть должен быть рядом мужчина. И вот идеальный вариант, когда девушка, рядом с которой есть очень сильный мужчина, она любит розовый цвет, носит розовую одежду. Это хорошо. Так. Спасибо большое за интересные лекции. Пожалуйста. Они вдохновляют познавать себя и окружающий мир со всеми его энергиями. Очень приятно получать такие вот отзывы, потому что, вы знаете, человек, вот современная, так скажем, медцивилизация, она очень несчастна. Вот цивилизованные люди, они обычно используют все, что дано природой. И цивилизованные люди прекрасно знают, что тело связано со Вселенной, связано с планетой, полностью с окружающим миром. И в своем теле и в наших телах есть веревочки, да, за которые можно дергать и получать ответ буквально с других концов Вселенной. И это вот эту энергию, эту информацию из Вселенной, из окружающего мира можно использовать во всех случаях жизни, начиная от личной гигиены, быта и кончая высочайшей философией. И чем человек не цивилизованней, тем он больше отдален от окружающего мира, тем меньше его связь с окружающим миром. То есть чем он не цивилизованней, тем меньше он использует, так скажем, то, что ему дает природа. То есть он самоубийца фактически, да? Посмотрите, в каких домах живут современные люди. В общем-то, это такое тихое, медленное самоубийство, да? Потому что разная энергия, некачественные материалы, и человек постепенно вот так себя убивает. И если вы будете использовать в своей жизни энергию Земли, энергию Солнца, энергию Вселенной, энергию цветов, вы будете использовать энергию животных. Все то, что преподаватели нашего университета пытаются вам дать, о чем пытаются рассказать, вы действительно станете свободными людьми, вы будете спокойны, умиротворены в любой ситуации. Понимаете, а это очень дорогого стоит. Еще раз напомнить, как нужно принимать лекарства разного цвета. Оранжевое лекарство, то есть заряженный сахар, сахар, заряженный оранжевым цветом, масло для массажа, воду нужно принимать после еды, через 15-30 минут. Зеленые и синие лекарства, опять же, сахар, там, масло, если это ги, воду, на пустой желудок или за один час до еды, 2-3 раза в день, уже в зависимости как от болезни. Вот. Поэтому лучше всего пить в чистом виде. Но если вы, конечно, хотите себя вот как-то, ну, тонизировать, да, вы можете оранжевый сахар положить в чай. Ну, как бы это снизит эффективность сахара, но, может быть, увеличит качество чая. Вот так. Но лучше всего в этом виде. Можно ли использовать цвет для лечения миомы? Какой именно и как это делать? Естественно, можно. У меня вот просто сейчас нет конкретного рецепта. Вы знаете, я на следующей лекции, тогда вот о миоме, более подробно поговорим о миоме. Я просто свои записи возьму. Сейчас у меня их нет. Вот, но, естественно, можно. В принципе, вы знаете, хорошо делать такую технику. Если у вас боль или боли нет, таких вот тяжелых симптомов нет, но если есть хроническое заболевание, есть очень простая йоговская техника использования энергии цвета. Вы опять же вот ложитесь или садитесь и расслабляетесь, сосредотачиваетесь на дыхании. И потом вы представляете, что вот на месте, где больной орган, допустим, печень или миома, как бы появляется такой носик. Носик, просто представьте, что в этом месте есть нос. И вы начинаете как бы дышать не носом, который реально существует, а вот тем носом, который на этом органе. То есть фактически благодаря этой технике начинает дыхать и начинает получать энергию сам вот этот орган. И вы представляете, что вот энергия этого цвета или нейтральный зеленый цвет, вот зеленый цвет он для, если вы не знаете вообще, каким цветом дышать, то дышите зеленым цветом. Ну, то есть, какой, не знаете, каким цветом лечить вашу болезнь, вы можете попробовать зеленым цветом, потому что он идеален во всех отношениях. И вы просто представляете, как вот этот носик, в этот носик входит зеленый цвет и выходит, как вот этот орган, сам орган дышит вот этим цветом. Вот. И если вы будете это делать хотя бы там, ну, по 20 минут в день, то вы можете избавиться от болезни, это точно. Это проверено уже. А еще я использую аурасому. Это такие бутылочки с разными энергиями цветов. Тоже очень здорово. Да, вот я знаю, ну, как бы, я вот сталкивалась с этим методом аурасомы, и он мне очень понравился, и я выбирала вот эти бутылочки, по-моему, там масла разного цвета, и, насколько я знаю, и очень многие мои знакомые вот ходили, тестировались методом аурасомы, очень помогает, и они довольны. Поэтому, пожалуйста, развивайте свои чувства. Используйте все, что дает природа, потому что, в принципе, человеку дано все, чтобы он мог выжить в любых обстоятельствах. Нужно просто совершенствовать себя, и вы будете спокойны, удовлетворены и счастливы. Счастья вам, удачи, до свидания, до новых встреч.